Глава третья. Гамма. Аврора мигом забыла, что хотела сказать. Госпожа Венда опиралась о дверной косяк и с видимым усилием держалась на ногах. Они все в последнее время сдали, и Венда не была исключением. Но даже после гибели мужа горделивая осанка и звучный голос оставались при ней. Сейчас же королева вся как-то сгорбилась, съежилась, глубокие морщины стали как никогда заметны на постаревшем лице. Выцветшими глазами она неотрывно смотрела на Альфу Камилу. Аристарх с неожиданным для грузного 50-летнего мужчины проворством вскочил и подхватил Венду под руку. Она прошептала что-то, почти не разжимая потрескавшихся губ. «Простите, госпожа Венда, повторите-ка», — ласково проговорил Аристарх. «Сообщить семье?» — разобрала Аврора. «Надо. Его дети?» Аристарх обеспокоенно оглянулся на Эстель. «Чьей семье?» — в один голос спросили Эстель и Аврора. «Прошу вас, присядьте». Аристарх ненавязчиво потянул Венду к столу, но она запротестовала. На настоящее сопротивление у нее, по-видимому, не было сил, но даже слабая попытка остановила Аристарха, который не смел действовать против ее воли. «Нет», — прошептала Венда. «Я не могу. Это все из-за меня. Все из-за меня». Аврора, кажется, поняла, о ком речь, хотя суть произошедшего по-прежнему от нее ускользала. Она с усилием оторвала взгляд от бледного лица королевы на покое и заметила в ее трясущихся пальцах мятый листок бумаги. «Аристарх», — тихо сказала Аврора, — «письмо». Он кивнул и попытался мягко высвободить листок из железной хватки Венды. Она позволила ему, и вдруг, освободившись от письма, словно воспрянула духом, распрямила плечи, развернулась и, пошатываясь, направилась прочь из гостиной. «Продолжайте без меня», — бросила магистр огня и поспешила вслед за Вендой. Оставшиеся в гостиной напряженно глядели на Аристарха. Глубокая складка пролегла у него на лбу. Письмо, по-видимому, было совсем коротким. Скорее, даже не письмо, а записка, потому что Аристарху понадобилось лишь несколько секунд, чтобы пробежать текст глазами дважды, после чего он швырнул кулачок бумаги на стол и с тяжелым вздохом опустился на свое место. «Боюсь, друзья, мне нечем». Его голос дрогнул. «Эдриан убит. Погиб от взрыва на вокзале». Тишина. Альфа Камилла спрятала лицо в ладонях. Эстель замерла, вцепившись руками в стол. «Это была не случайная бомбардировка». Еще больше помрачнел Далит Остельс. «Аристарх, а про Ника что пишут?» Магистр доходов и расходов опустил голову. «Его высочество тяжело ранен. С ним лекари, но пока неизвестно. Он...» «Замолчите!» — воскликнула Аврора. Она по-прежнему смотрела на Эстель. Со стороны королева казалась застывшей статуэткой, но выражение ее лица едва заметно менялось каждую секунду. Потрясение, боль, страх, надежда, отчаяние. Ужас. Она совсем побелела после последних слов Аристарха и покачнулась в кресле. Прошло несколько мгновений, прежде чем магистры осознали, что она потеряла сознание. Эстель соскользнула на пол. «В лекарскую!» — скомандовал Гиммель. Он топнул ногой, и пол отозвался едва заметной вибрацией. Аврора догадалась, что магистр Земли предупреждает кого-то, наверное, врачей. Она сама не раз получала от него вести таким образом. Далит помог Гиммелю поднять бесчувственную королеву, и вместе они вынесли ее в холл. Когда их голоса затихли, Аристарх неловко встал с кресла. Он сгреб со стола проклятую записку, сказал, что разыщет госпожу Венду и Бету, и удалился, оставив Аврору наедине с Альфой Камилой. Аврора, впрочем, даже не заметила, что Камила не ушла вместе с остальными. Магистр воздуха продолжала сидеть без движения, спрятав лицо в ладонях. Серебристая, в цвет воздуха, шаль укрывала ее полные плечи, и Камила сливалась со стенами пастельных тонов, словно была предметом обстановки. Аврора, задумавшись, совсем о ней позабыла. Авроре впервые было по-настоящему страшно. С тех пор, как она пересекла невидимую границу между поверхностным и новым миром, дела в королевстве шли хуже и хуже. Но Аврора никогда не теряла веру в то, что однажды все наладится. В этом удивительном месте жили удивительные люди. Они открыли для нее совершенно иные перспективы. Здесь она, наконец, поняла, что значит быть счастливой. Флориан Дейл не заслужил того, что с ним собирались сделать чужаки из ее мира. Опустив глаза, Аврора с любовью погладила жесткий корешок атласа — книги. Они провожали ее в путь в тот день, когда она случайно, как и многие другие, шагнула из поверхностного в новый мир и оказалась на незнакомой набережной, хотя всего несколько мгновений назад стояла в библиотеке в Тюбингене. В руках у нее так и осталось старое издание потерянного Климта, Валя и Крамера. Аврора обернулась, но за спиной не оказалось двери, через которую можно вернуться обратно. Ни норы, ни зеркала, ни атмосферных аномалий, свидетельствующих о том, что только что здесь существовал проход прямо в центр Европы. Нет, за спиной был только старый город с синими крышами. Как Аврора потом объяснила Эстель, именно синие крыши и небо странного бирюзового оттенка подсказали ей тогда, что она оказалась очень, очень далеко от своего университета. Аврора обожала Флориан Дейл. Она исследовала его с присущей ей страстью искусствоведа. Другая религия, культура, история — все было необычно, и она с наслаждением открывала для себя новую страницу каждый день. Многие мигранты, ярые сторонники Линчева и Ротора, утверждали, что королевство их не принимает. Но Аврора знала — это не так. Королева Эстель протянула им обе руки. «Бери, не хочу». Аврору даже избрали магистром, и никто не посмотрел на то, что она чужестранка с земли. Беспорядки начались неожиданно и застали магистров врасплох. Тогда еще в самом начале, когда все казалось ошибкой, недоразумением, временным испытанием, был убит отец Эстель. За один день госпожа Венде совершенно переменилась и с тех пор ни разу не улыбнулась, даже когда узнала, что ее дочь ждет ребенка. Затем случился провокационный марш в Ориентале. Снова погибли люди. Но на этот раз полиции удалось схватить зачинщиков. Магистр правосудия приговорил их к пожизненному заключению и на следующий же день, возвращаясь домой, был убит неизвестными. Последние иллюзии магистров развеялись. Ни Эстель, ни Венда не могли больше вести дела и задавать курс, и страна, словно гигантский корабль, дрейфовала к закату. Как всегда, магистр Эдриан принял командование на себя и встал у руля. И вот теперь его нет. И корабль идет ко дну. Когда такой финал стал неизбежным? Неужели только сегодня, когда магистры признали, что магия покидает Флориан Дейл? Когда Эдриан погиб, а короля опасно ранило? Когда Атлас отказался делиться своей мудростью? А может, когда чужаки из поверхностного мира вышли на улицы Ориентали, требуя созыва парламента? Аврора покачала головой. Она догадывалась, что началось это не сегодня и не вчера, а уже довольно давно, когда Эдгар Линчев, биофизик с Земли, распознал свойства пространственных дыр. Когда он научился контролировать их и превратил нестабильные прорехи в надежные, постоянно действующие коридоры между мирами. Это и было началом конца. Аврора провела здесь 5 лет, и за это время сам Флориан Дейл ничуть не изменился. Из окна она видела все те же синие крыши под бирюзовым небом, что и в первый день. Солнце все так же всходило на востоке, внезапно выглядывая из-за зеркального занавеса. Законы мироздания, казалось, остались прежними, хотя магистры стихии знали, что это впечатление обманчиво. Но люди... Люди страдали, и вместе с ними страдали стихийные народы воды, воздуха, земли и огня, вынужденные скрываться, чтобы не попасть в руки террористов. Альфа Камила шевельнулась в кресле. Аврора вздрогнула и рассеянно взглянула на ее руки. «Давай поговорим снаружи», — неожиданно спокойно сказала та. Они спустились в сад. Весна в этом году пришла поздно. Солнце уже поднялось и позолотило кроны деревьев, но в парке все еще было прохладно и сыро. Альфа Камила взяла Аврору под руку, старомодный жест доверия. По широкой аллее они молча миновали укутанные в вечно зеленый плющ старые беседки и пустую чашу фонтана, на дне которой блестели изумрудные монетки, и вышли на открытую площадку у озера. Сильный ветер тут же спутал волосы Авроры, и пока она их поправляла, Альфа Камила стояла у балюстрады, закрыв глаза, раскинув руки, обнимая воздух. «Что вы чувствуете?» — спросила Аврора, так и не дождавшись, когда Альфа нарушит молчание. «Печаль», помедлив, отозвалась Камила. «Боюсь, что сегодня прощается со мной воздух». «Но почему? Вы знаете, в чем причина?» Камила покачала головой. «Не может быть! — воскликнула Аврора. «Должны быть какие-то догадки. Вы ведь Альфа-Камила, вы магистр». «Знать и догадываться — разные вещи, Аврора». Альфа обернулась и натянуто улыбнулась. «Ведь догадываешься о чем-то и сама ты. Скажи, что тебе в голову приходит первое? Почему исчезает магия?» Аврора поколебалась, прежде чем ответить. «Да, конечно, она об этом думала. Те несколько часов, проведенных над выцветающими страницами Атласа, она просто не могла думать ни о чем другом. Это может быть связано с соотношением людей во Флориндейле, которые верят в волшебство и не верят. Я так решила. Чем больше чужаков из моего мира, которые не хотят интегрироваться, тем слабее магия. Нет?» «Важная твоей теории часть — вера. И, может быть, права ты. Если хочешь знать, от тебя недалеко ушла я в своих догадках. Думается, что решающее значение имеет королева Вера». Альфа-Камила сложила правую ладонь в привычном стихийном жесте. Четыре пальца плотно сжаты, большой лежит поверх. «Королева — наша сила, наш пятый элемент. Держит все вместе — и нас, и стихии, и магию. Кроме нее не может этого никто. Юс сангвинис — право крови». «Что же, Эстель больше не верит во Флориндейл?» — напряженно спросила Аврора, крепче сжимая синий атлас, как будто ее собственная вера в эту книгу могла компенсировать недостаток веры со стороны королевы. «Слаба и измучена Эстель. Прежде всего, не верит сама в себя она. А хуже всего именно это». Аврора обернулась и посмотрела на замок. Запутанный ансамбль белокаменных строений, то взмывающих в небо, то одноэтажных, с разбитыми на крышах садами. Тут и там виднелись башенки с синей черепицей. Ярко сверкали золотые шпили. Над самой высокой из башен развивался флаг Флориндейла. Полоса моря, полоса земли, огненное солнце встает из-за горизонта, а на небе — россыпь звезд. Где-то там, в одной из комнат замка, Эстель уже, наверное, привели в чувство. Она потеряла почти всех родных, лишилась контроля над государством и скоро должна была принести в этот опасный безрадостный мир ребенка. «Нет», — Аврора погладила корешок атласа. «Пока у Эстель есть ее магистры, она не одна. Они помогут ей найти выход. Это их долг». «Как нам все исправить? Как заставить ее поверить в свои силы? Неужели она не понимает, что могла бы...» — начала Аврора. «Сомневаюсь. В таком отчаянии, Эстель. К тому же лишь теория эта». Камила помолчала и пожевала губами. «Но...» — вырвалось у Авроры. «Потому что здесь должно было прозвучать «но». Оно буквально повисло в воздухе». Тонкие губы Альфы дрогнули и едва не растянулись в улыбку. «Но у меня есть план, и потому прошу твоей помощи, Аврора. С поверхностного мира ты. Знаю, там живут людей миллиарды. Хотела бы я, чтобы забрала у Эстель младенца после рождения ты и скрыла его на поверхности, а взамен принесла другого ребенка, похожего на Эстель». Авроре понадобилось несколько секунд, чтобы осознать, что именно хочет от нее Альфа. От неожиданности она чуть не выронила атлас. Ничего себе план. Понимала ли Альфа, какой путь им, ей и малышу, предстоит проделать, сколько времени им понадобится? «Это должна сделать я, потому что вы не пройдете пограничный контроль», — медленно проговорила она. «Вы не сможете уйти с ребенком и не сможете вернуться. Да и на земле не разберетесь, что к чему». «Верно», — согласилась Альфа-Камила. «Зачем, понимаешь сама». «Вы хотите, чтобы он поверил? Ребенок? Прошептала Аврора, и Альфа медленно кивнула. «Юс сангвинис — единственный наследник. Но когда это будет? И кто позаботится о нем на поверхности?» Альфа-Камила медленно склонилась к земле и провела морщинистыми пальцами по лепесткам, выглядывающего из-под скамейки хрупкого цветка. Аврора не знала его названия, хотя постоянно видела эти мелкие желтые цветочки в садах Флоры. Они росли в тени, росли на солнце, не боялись ни дождя, ни града и замечательно пахли. Это был всего лишь запах травы, но такой яркий, такой запоминающийся, что невозможно было представить без него прогулку по весеннему парку. «Не знаю», — наконец сказала Альфа-Камила. «Однако наследника нужно спасти. Да поможет нам ангел». Воздух звенел от напряжения.